было не под силу перехитрить первоклассного дипломата, каковым всегда был Наполеон. Папа много лукавил, горько жаловался, снова лукавил, снова жаловался, ничего не выторговал, и отправился в Париж в надежде, которую в нем охотно поддерживал Наполеон, что когда он приедет в Париж, то здесь, может быть, что-нибудь и получит. Он приехал в Париж и ровно ничего не получил. Любопытна двойственность в поведении Наполеона до и во время коронации. Папа был ему нужен, потому что тогда сотни миллионов людей на земном шаре, и в частности большинство французов, религиозно в папу верили. Значит, папа должен был быть необходимой обстановочной деталью коронации, особенно если речь шла о воскрешении прав и претензий Карла Великого. Ну а с другой стороны, Наполеон смотрел сам на Пия VII как на шамана, как на колдуна, да еще такого, который сознательно эксплуатирует людскую глупость, действуя разными заклинаниями и манипуляциями в церкви и вне церкви. Выписав папу, он пообещал кардиналам, что поедет встречать его. Он и поехал. Но в охотничьем костюме, окруженный охотниками, псарями и собаками, и встретил Пия VII в лесу, в Фонтенбло, недалеко от Парижа, и в нескольких шагах от загородного дворца, где тогда проживал. Папский кортеж остановился, и папу пригласили выйти из кареты, перейти через дорогу и пересесть в коляску императора, который даже не двинулся с места. В том же духе обходился он с папой во все время пребывания его в Париже. 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам в Париже произошло торжественное венчание и помазание на царство Наполеона. Когда нескончаемый ряд золотых придворных карет со всем двором, генералитетом, сановниками, папой и кардиналами подвигался от дворца к собору Нотр-Дам, несметные толпы народа глядели на этот блестящий кортеж. В этот день, впрочем, повторялась где-то и фраза, которую историческая легенда приписывает разным лицам, и которая будто была сказана одним старым республиканцем из военных в ответ на вопрос Наполеона, как ему нравится торжество. «Очень хорошо, Ваше Величество. Жаль только, что недостает сегодня 300 тысяч людей, которые сложили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными». Эти легендарные слова относят иногда и к моменту подписания конкордата, но они являются и для того, и для другого случая весьма характерны. В центральный акт коронации Наполеон внес совершенно неожиданно для папы и, вопреки предварительному постановлению церемониала, характернейшие изменения. Когда в торжественный момент папа Пий VII стал поднимать большую императорскую корону, чтобы надеть ее на голову императора, подобно тому, как за 10 столетий до того предшественник Пия VII на престоле святого Петра надел эту корону на голову Карла Великого, Наполеон внезапно выхватил корону из рук папы и сам надел ее себе на голову, после чего его жена Жозефина стала перед императором на колени, и он возложил на ее голову корону поменьше. Этот жест возложения на себя короны имел символический смысл. Наполеон не хотел, чтобы папскому благословению было придано слишком уж решающее значение в этом обряде. Он не пожелал принимать корону из чьих бы то ни было рук, кроме своих собственных, и меньше всего из рук главы той церковной организации, с влиянием которой он нашел целесообразным считаться, но которую не любил и не уважал. Несколько дней длились празднества во дворце, в столице, в провинции. Горели нескончаемые иллюминации, гремели пушечные салюты, гудели колокола, не смолкала музыка. В эти дни бесконечных празднеств Наполеон уже знал, какая новая опасность вырастает перед империей. Еще до коронации он получил ряд сведений, не позволявших ему сомневаться, что Уильям Питт после провала заговора Кадудаля обратится с удвоенной энергией к дипломатическому созданию новой, уже третий по счету от начала революционных войн коалиции против Франции, и что эта коалиция фактически уже существует. Глава 8. Разгром третьей коалиции. 1805-1806 годы. Первый грандиозный союз европейских держав против Франции, начавший войну против нее еще до Наполеона,